Глава первая. Был прекрасный день. Небо радовало царственной синевой, воздух окутывал теплом, но без давящего зноя. Мне казалось, что я попал в рай. Да, собственно, в некотором роде так и было. Гавайи создают именно такое ощущение. Мои планы на день состояли из велосипедной прогулки. И только-то. Ничего больше. Никакого расписания, никакого заранее согласованного маршрута, никакой программы. Только долгий путь. Знай, жми на педали, колеся по случайно подвернувшимся дорогам, куда поведет интуиция. Только я, мой велосипед и рай вокруг. Исследую волю. Как раз этим я и занимался пару часов кряду и уже не представлял, где именно нахожусь. Чего я, собственно, и добивался. В память мелькнула строка одной из моих любимых песен. Ее исполняет певица по имени Дженна Стэнфилд. А вот та самая строчка. «Я не заблудилась, я в разведке». Она идеально подходила к моей прогулке. Во многих отношениях она также идеально подходит к большинству моих приключений. Вдруг мое сознание мгновенно переключилось на воспоминания о той случайной ночи много лет назад. Только в тот раз я совершенно не ощущал себя ни исследователем, ни разведчиком. Тогда я просто заблудился. Это была ночь, которая переменила мою жизнь. Ночь, проведенная в маленьком придорожном заведении под названием «Кафе «Почему вы здесь»», известном среди его гостей под ласковым прозвищем «Кафе «Почему». Сколько же всего изменилось после той ночи. Мне даже припомнить ту прошлую свою жизнь удавалось с трудом, словно это было иное существование и иной я. Я заложил вираж, следуя рисунку дороги, и на мгновение увидел гладь океана. Какая же невероятная синева! Мне вспомнилась морская черепаха. Еще одна связь с той ночью в кафе. Странное дело. Образ того кафе никогда меня по-настоящему не покидал. Однако уже давненько он не мелькал в моих мыслях с такой неотступностью. Еще два поворота дороги. Еще два живописных вида. Гавайи — это невероятное смешение красок. Поскольку эти острова имеют вулканическое происхождение, здесь повсюду, куда ни глянь, лавовые скалы глубокого черного тона. Потом, когда вулканический процесс успокоился, природа словно пожелала создать идеальный контраст, и в разломах лавового камня возникла ярчайшая зеленая растительность. Прибавьте к этому бирюзу океанских вод и буйно разросшиеся повсюду цветы оранжевых, красных и самых разных других оттенков. О, какое потрясающее пиршество для глаз! Восхитительно, думал я про себя. Как же это восхитительно! В последних 10 месяцах моей жизни восхитительного было немало. Наблюдение за китами у побережья Южной Африки, поездка на сафари в Намибию, помощь новорожденным морским черепашкам, стремящимся благополучно добраться до воды в Центральной Америке. Венцом этих странствий стало 3-месячное путешествие на велосипеде по Малайзии и Индонезии. И вот, направляясь домой, я еще на пару недель решил задержаться на Гавайях. В конце концов, коль скоро ты оказался так близко к этому прекрасному раю, грех не понежится в нем хоть немного. Это была не первая моя исследовательская вылазка. Тогда, после той давнишней ночи в кафе, я усвоил новый подход к жизни. Год работаю, потом год путешествую. Еще год работаю, еще год путешествую. Большинству людей такая система кажется странной. Их беспокоят вопросы социальной безопасности. Но мне она подходит. Я обнаружил, что если ты хорош в своем деле, спрос на тебя есть всегда. Найти новую работу никогда не было для меня проблемой. Те люди, которым моя жизнь кажется странной, часто говорят, что с удовольствием попробовали бы жить так, как я. Однако никто из них не отваживается на попытку, за редким исключением. Даже те, кто вздыхает, мол, как здорово было бы присоединиться ко мне хоть на пару недель, ни разу этого не сделали. Догадываюсь, что это слишком уж большой прыжок в неведомое. Кручу педали дальше. Новые невероятные виды. Воздух сладок от цветочных ароматов. Вот что мне особенно нравится на Гавайях, так это запах цветов. Словно не дышишь, а пьешь нектар. Природа в своем чистейшем виде. Еще 2 мили я оказался в той части острова, где ни разу не был. Местность там была более пологой. Откуда-то справа доносился шум прибоя. Впереди показалась развилка. Куда? Вправо или влево? «Выбирай самую нехоженую дорогу», — подумал я. «Всегда самую нехоженую». Такой оказалась та, что справа. По ней я и направился. Асфальтовое покрытие уступило место гравию, и я почувствовал, как напрягаются мои мышцы, справляясь с новым испытанием. Мне нравится это ощущение. Неважно, возникает оно в уме или в ногах. Благодаря ему-то я и понимаю, что да, вот оно, приключение. Когда появляется что-то новое, что-то возбуждающее, что-то такое, что меня подталкивает. По дороге я то и дело ловил взглядом промельки воды между стволами деревьев. Может, потом спущусь искупаться, решил я. Еще примерно через 20 минут езды по гравийной дороге я внезапно поймал себя на странном чувстве дежавю. Надо же! Я совершенно точно ни разу не был в этой части острова, и все же я как раз пытался разобраться с этим чувством, когда увидел его. Чуточку дальше, по дороге, справа. Маленькое белое зданице с гравийной парковкой перед ним и голубой неоновой вывеской на крыше. Я едва не свалился с велосипеда. «Не может этого быть», — подумал я. Но, конечно же, не бывает ничего невозможного, если речь идет о кафе «Почему». Я подъезжал все ближе, и по моему лицу расплывалась улыбка. Сколько воспоминаний, сколько озарений обрел я в этом месте. Но что это кафе делает здесь и сейчас? В прошлый раз я совершенно точно обнаружил его в другом месте. Я бросил взгляд назад через плечо. На дороге никого не было. Я поднажал на педали, увеличивая скорость. Я хотел поскорее добраться до кафе, чтобы оно не исчезло раньше, чем у меня будет возможность войти внутрь. Мог бы и не беспокоиться. Не прошло и 5 минут, как я был у порога, и оно никуда не делось. Мои глаза не могли насытиться этим зрелищем. «Не могу поверить», — пробормотал я. Подле входной двери нашлась стойка для велосипедов, и я поставил на нее свой велик. Мои мысли кипели жгучим интересом. Как это кафе оказалось здесь?